Глава 19. С близкого расстояния площадки оказались вылитыми из бетона, с характерным рисунком наплывов от опалубки по бокам, который скрывал полуметровый слой воды. Сверху, разумеется, все было отшлифовано до зеркального блеска, а вот если приглядеться, то сбоку виднелись скобы, за которые потом все будут убирать. А синий цвет воды обеспечивало вовсе не отраженное небо, а оттенок гидроизоляции на дне. Все эти факты стали добычей Артема, деловито перечислявшего техническую часть открывшейся перед нами сказки, которая от этого не становилась менее интригующей, как бы ревниво наш скрипач не придирался к каждой детали. «А вода не зацветет?» – прищурился он, как учитель математики, перед дополнительным вопросом. «Вода проточная», – ответила Венера с благожелательной улыбкой. Забор воды производится из реки, проходит цикл очисток и перебрасывается через сеть водоотводов в засушливые области княжества. А после завершения соревнований поток будет убран в трубы под землей в обход города. Благодаря уникальным технологиям проект уменьшит уровень грунтовых вод и позволит начать строительство метрополитена, так давно ожидаемого горожанами. «А, ну если так», — иронично кивнул Артем, возвращая себе прежнюю невозмутимость. Под нашими ногами слегка покачивался деревянный настил катамарана, двигавшегося вдоль площадок с участниками. Шептали лопасти грибного колеса, приводимые в движение герметичными аккумуляторами, которые опять-таки разглядел Артем под декоративными бортиками. Самое интересное штурвала не оказалось. Как объяснила Венера, всем, что подходит под красивое слово «логистика», занимаются вычислительные системы, аккуратно проводя нас и другие плавсредства по лабиринтам каналов без столкновений и очередей. Сидений или скамеек также не было, да и не нужны они на такой дистанции. Тем более сидя не рассмотреть море нарядных костюмов и платьев и взбудораженные лица конкурентов, кучкующихся возле десятка терминалов, расставленных широкой дугой. Из-за этого оживления, кстати, терминалы мы рассмотрели в последнюю очередь, уже проплывая мимо. Вернее, увидели на практически пустом квадрате под серебристым гербом со вставшим на дыбы красным грифоном. Площадка была занята всего двумя пятерками участников и их сопровождающими, которым хватало двух экранов. «А это зачем?» – указал я одним взглядом на предмет своего интереса. «В связи с большим числом участников первый этап соревнований растянется на несколько дней», – улыбнулась Венера. «Чтобы никому не было обидно, будет проведена жеребьевка очередности». «Когда?» – спохватился Пашка, тревожно глядя на берег. «Нет причин для беспокойства. Все произойдет после торжественного открытия. На данный момент процедура блокирована». «А эти чего вокруг вертятся?» – нахмурился Паша, которому всю дорогу было несколько не по себе от того, что большинство уже находилось в своих квадратах на момент нашего прибытия. И это несмотря на мои заверения, что без нас все равно не начнут. Ну или на сухую информацию о точном времени от Артема, которая обещала нам 15 минут до старта церемонии. Через терминал доступна свежая пресса, телевидение, посвященные турниру и его участникам. Кроме этого, по биометрическому паролю капитана доступен архив видеозаписей с вашим участием. «Архив?» – холодно уточнил Артем, тоном умудрившись Венеру выпрямиться и доложить по всей форме. «Я такое только в исполнении физрука слышал, а от Артема вообще в первый раз. Опасный тип, даром что в очках. Встреча на вокзале, видеоследование на конкурс, поездка на катамаране», отрапортовала она, а затем выдохнула, будто смущаясь собственной реакции, и продолжила спокойнее. «Видеозаписи в шифрованном виде и недоступны посторонним. Вы сами выберете, какие эпизоды можно передать аккредитованным информагентствам или же использовать в официальной передаче турнира». Венера вновь улыбалась. «Разумеется, потребуется согласие родителей, и уже тогда вы сможете увидеть себя по телевизору. Каждый день самые лучшие и самое лучшее в 21:00», — подмигнула она. «Нет-нет-нет», — замахал руками Пашка. «Мы вообще не хотим», — поддакнул Артем, сжимая в руках футляр. «Хотя бы один ролик должен быть по условиям конкурса», — с легким укором попеняла Венера. «Ведь зрители хотят увидеть своих чемпионов». «А можно, если в ролике будут не все?» — отчего-то сильнее всех переживал Паша. «Это ваше решение. Только вам выбирать, что попадет в эфир». Венера демонстративно показала на терминалы, мимо которых мы проплывали. Площадка под полотном с золотым львом во всей своей громаде служила только пятерым участникам. «Покажем Свету, она красивая», — выдохнул Пашка. «Я не хочу». «Тогда Федора». «Так уж и быть», — солидно кивнул брат, поправив прическу пятерней, щедро усыпанной кольцами. «И когда только успел сделать». «А мама когда приедет?» — уточнил он, пользуясь общим вниманием. «А вот и флаг нашего княжества», — засуетился Артем, приседая рядом с Федором и показывая рукой в направлении дирижабля с белоснежным полотном, на котором отливал серебром щит, рассеченный на четыре части. «Только плыть до него еще долго, а Федора таким простым трюком не провести». «О, фиолетовые!» — как друзьям обрадовался я новой площадке с ребятами в знакомой форме. Те, правда, куда больше интересовались терминалом, но уж лучше свистнуть соловьем-разбойником, навлекая ненужное внимание, чем объясняться с братом. «Привет!» — помахал я рукой знакомым лицам, заодно вглядываясь в толпу. «Потому что, кроме всего прочего, там должна быть она, только почему-то ее не видно». «Это он!» — первым вышел из ступора долговязый парень, в прошлый раз совавший расписки и клятвенно уверявший, что стоят они дороже бумаги, на которой написаны. Я предложил ему бумажку с надписью «Ослик», но он почему-то отказался. «Стой, гад!» — резко рванула вперед людская волна, затормозив только у самой воды. «И вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья», — помахал, улыбнувшись, и развернулся в сторону движения катамарана. Толпа позади взвыла, но прыгать на добрые 2 метра никто не решился. «Я вижу, уже успели познакомиться», — косясь назад и прислушиваясь к требованиям вернуться, поинтересовалась Венера. «Как назвать, если я им что-то продал, а они купили?» — шепотом проконсультировался я у Артема. «Деловые партнеры», — также шепотом ответил он. «Деловые партнеры», — небрежно повел я рукой. «Что-то они не сильно рады вас видеть», — нейтрально продолжила она. «Это бизнес», — развел я руками. «Желающих много, осликов мало, всегда найдутся недовольные». «Простите, что?» «Бизнес», — терпеливо повторил я. «А, понятно», — глубокомысленно закивала Венера. Платформа юркнула в очередной поворот, приближая нас к цели, и вот уже знакомые по школе лица поднимают приветственно руки. Мы тоже машем в ответ, улыбаясь, и я даже подсаживаю Федора на плечи. Опасный вопрос забывается, сменяясь радостью узнавания и некоего единения. Несмотря на то, что со старшими классами мы были почти незнакомы, да и они ни разу не заглядывали к нам на репетиции. Просто все вокруг были совершенно чужие, а эти хоть немножко, но свои. «Добро пожаловать на борт, мелкота», — протянули нам руки, чтобы легче перебраться с катамарана. Но мы степенно проследовали без посторонней помощи, а Федор, пользуясь тем, что был выше остальных, еще и фыркнул снисходительно. «Дорогу чемпионам!» — ввинтился Пашка в толпу встречающих, выглядывая свободный терминал. «Ну-ну», — усмехнулись нам в спину, теряя интерес. От княжества было еще 6 команд, половина которых из нашей школы. Соответственно, другой половины я никогда не видел, да и они не рвались нам помогать. Разве что глянули с любопытством. Других 8-классников, как я мог убедиться, на платформах не было. А Федор уж наверняка станет самым лучшим 2-классником на турнире, вне зависимости от того, как мы выступим. «Справа никого нет», — деловито поведал брат результат наблюдений с высоты. «Двигаемся направо», — подтвердил Пашка прием разведданных, и мы зашагали в сторону от основной толпы. Позади тенью пристроилась Венера. «Капитан команды, пожалуйста, приложите вашу ладонь», — попросила она, стоило нам в глубокой задумчивости остановиться возле черного экрана без единой кнопки и переключателя. Паша шагнул вперед, оглянулся на нас и медленно потянул руку. Черная поверхность пошла волнами, заставив отдернуть ладонь, и тут же окрасилась стандартной рамкой информационной странички с 3 блоками, обещанными Венерой. Нас, разумеется, в первую очередь заинтересовало видео, хотя заголовок «Фавориты турнира, кто они?» тоже интриговал. «Вот, отличный эпизод», — выдохнул Пашка после нервного сеанса просмотра около 10 роликов, снятых с высоты крыш и наверняка дирижаблей. Рядом солидно закивал Артем. «А это точно наши спины?» — засомневался Федор. Выбранный ролик демонстрировал краткий эпизод прохода катамарана по каналу, Вернее, его окончание, с тремя мужскими спинами и двумя женскими. «Точно, вон твоя тень падает», — указал Паша. «Это от футляра со скрипкой». «Тогда тут точно мы», — бодро хлопнули Федора по плечу. «Вы настолько уверены, что мы проиграем?» — обратился я к товарищам, пользуясь тем, что Венера деликатно отошла на время обсуждения. Иной причины, по которой хотелось бы скрыть лицо, на ум не приходило. «Вовсе нет», — с жаром уверил Пашка. «Победим обязательно. Но до конца конкурса еще много дней, а видео могут показать уже сегодня. И в чем проблема?» «Ну, тут такое дело», — смутился он. «В общем, давай снимемся все вместе после победы». «Паша». «Отец не знает, что я тут», — поник он плечами. «Как можно не знать, если тебя неделю не будет дома?» — приподнял я бровь. «Так он ведь в Москве», — посмотрел Паша в сторону. «Я хотел ему сказать после того, как выиграю. Я должен выиграть». «А я поддерживаю друга», — встал рядом Артем. «Ладно, снимемся вместе после финала». «Но сниматься все равно не буду», — так же бодро продолжил тот. «Так, твой папа тоже не знает?» — нахмурился я. «Знает. И в чем твоя проблема?» «Слушайте, а почему Свете можно просто не хотеть, и ее никто ни о чем не спрашивает?» — возмутился Артем. «Потому что она девочка, и бог знает, что у нее в голове». «Эй! Ты сначала объясни, зачем вилку обгрызла», — хмуро посмотрел я на Светлану. «Хорошо, я первый ее нашел, а если бы кто из персонала? Она ж серебряная». «Ладно, хоть я на крышу залез, застрявшего Пашу вытаскивать из чердачного окна, а там и вилка под наружной балкой». Света потупилась и заинтересовалась чем-то на горизонте. «Ну да», — признал Артем весомость моего аргумента. «В общем, я плохо выгляжу на видео». «Потому что сутулые в очках?» «Почти. Предлагаю снять очки и выпрямиться». «Давайте обсудим это после победы», — вымученно улыбнулся он. «Вот если победим, я обещаю быть на общем фото». «Добро», — посверлив его подозрительным взглядом, я вернулся к статье про фаворитов. «Одни неизвестные фамилии и ни одной нашей. Чем они там у себя вообще занимаются?» «Уважаемые участники, до церемонии осталась одна минута», — официальным голосом обратилась Венера. И будто подчиняясь ее словам, дирижабли над головами принялись сворачивать гербовые узоры, отплывая в разные стороны от центра площади. Стих ритм барабанов, уступая место тишине напряженного ожидания. А далеко впереди, у самого начала площади, заклубилось огромное облако пара, поднимаясь от земли ввысь на уровень девятиэтажного здания. И стоило белому дыму равномерно растянуться ввысь, как поверхность расцвела живым портретом сурового на вид статного господина с серебром в волосах на фоне зеленого сада и краешка белоснежного дворца. «Лазерная проекция», — шепнул Артем. «Тш!» — ткнул его локтем Паша, тревожно глядя то на необычный экран в небесах, то на терминал. «Приветствую участников первого всеимперского турнира на нашей гостеприимной земле!» Низкий, полный силы голос шел будто бы отовсюду. «Пусть ваше пребывание здесь оставит в сердцах самые приятные воспоминания, полные радости побед, соревновательного азарта и света новой дружбы!» Голос желал удачи и крепости воли, силы и ума участникам. Голос хвалил его сиятельство и государя, призывая восхищаться их мудростью и брать с них пример. Голос требовал честных сражений и обещал от своего лица быть им гарантом, обеспечивая справедливость судейства, объективность и независимость от статуса участника. Ведь сегодня все равны. «Из тех, у кого есть 200 миллионов», — пробурчал Пашка. «Пусть победит сильнейший. Благодарю за внимание», — завершил краткую речь князь. Изображение пропало, дым стал реже и поплыл в сторону от площади. И тут же в воздух рванул залпами салютов, бесконечной канонадой взлетая ввысь по обе стороны площади, чтобы расцвести над головами диковинными цветами и новыми звездами. Что-то восхищенно кричал Федор, голос которого терялся в окружающем грохоте, показывая рукой на новые соцветия из ярких линий. Сжимало плечо Света. Завороженно смотрел ввысь Артем, неожиданно оказавшийся чуть впереди нас. Даже Паша оторвался от наблюдения за терминалом и, сжав уши от грохота, с восторгом следил, как новая вспышка, яркая и красочная, несмотря на раннее утро, не успевая погаснуть, меркла в сиянии следующего узора. Когда отгремел последний залп, в ушах ощутимо звенело, а чувство ошарашенного восторга некоторое время не пускало мысли обратно. «Команды!» – озорной девичий голос пролетел над площадью. «Объявляется жеребьевка первого соревнования! Капитаны, просим коснуться терминала рукой!» Паша вдавил ладонь в то же мгновение, будто от силы что-то зависело. Тут же под корпусом выщелкнулся листочек с отпечатанным текстом. «Вторник, 19:00», — чуть дрогнувшим голосом произнес Паша. «Через 2 дня», — грустно вздохнул Федор. «Дай взглянуть», — мигом подхватил его листок. «Команда зубов. Какая еще команда зубов? Бред какой-то». Скомкав и бросив под ноги это недоразумение, я оттер Пашу от терминала. «Максим», — возмутился Паша и Артем. «Сейчас разберемся. Так, биометрика не определена, но это мы посмотрим». В терминал юркнули 3 звездочки, ведомые волевым посылом. «Максим, команда зубов, это мы». «Мы люди, а не челюсть», — фыркнул я, только и успевая подбирать выщелкивающиеся из терминала бумажки. «Зубов моя фамилия», — возопил Паша. «Да?» — задумчиво остановился я, тасуя пачку бумажек в руках. «Хм, ты наш билет порвал», — глухим голосом констатировал Павел, разворачивая бумагу. «Да ничего страшного», — с неловкой бодростью произнес я. «Вот у нас другие билеты есть. Смотри, 9:30, уже через час. Только тут команда «Шереметьево-1» написана». «О боже мой», — сел на бетон Артем, сжав голову руками. «А тут 10:00, «Шереметьево-2». «Да ладно, вон у ребят тоже терминал нормально не работает», — указал я на площадку через 2 квадрата по диагонали в сторону центра, где команды что-то возмущенно говорили сопровождающим, то и дело экспрессивно показывая на экран. «Это Шереметьевы», — простонал Артем. «Снова живот болит, да?» — сочувственно уточнив, присел к нему Федор. Тот странно глянул в ответ и закрыл ладонями лицо. Подошла Света и неуловимым движением отобрала всю пачку. «Долгорукие, Аракчеева-1, Аракчеева-2», — монотонно перечислял девичий голос. «Вяземский-1, Вяземский-2, Орлова-1, Юсупова-1, Юсупова-2, Юсупова-3». «Так», — вновь изменившимся голосом, в котором уже не было эмоций, произнес Артем. «Стоп! Их время! 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45. «Странно для случайной жеребьевки», — задумчиво произнес я. «Даже если все это сбой, то время должно скакать по дням». Именно, забыв очки на бетоне, Артем одним движением поднялся, взял пачку с листочками и зашагал к Венере. Та вместе с 5 другими сопровождающими стояла с дальнего края, не мешая обсуждению команд результатов жеребьевки. «Честные соревнования», — распахнув листки веером, продемонстрировал он девушкам. «Мы хотим отправить фото с ними вашим информагентством». «Это какая-то ошибка», — порозовела, а затем побледнела Венера, суматошно вытягивая из прически жгутик с микрофоном и наушником. «Это скандал», — припечатал Артем, не повышая голос. «Мне достаточно дошагать до ребят», — махнул он в сторону остальных на площадке, «и его будет уже не замять». «Я немедленно связываюсь с руководством». «Скажите им, что все можно решить». Развернувшись на каблуках, Артем повернул назад, чуть не врезавшись в затаившего дыхание Пашку. «Вот, ты забыл», — протянул ему очки Федор. «Ты с ними добрее». Артем смутился, быстро нацепил их обратно, сжал скрипку и отвернулся от всех, глядя вдоль канала. «Спасибо», — присел рядом с ним наш капитан. «Ты молодец», — я тоже разместился рядом, хлопнув по плечу. «Не переживай, если что, я во всем виноват». «Да никто не виноват», — буркнул Артем. «Князья всегда врут и не врут одновременно. Нам обещали контролировать честность наших выступлений, но не жеребьевки». «Но это ведь подразумевается». Артем скептически посмотрел на Пашу. «Никогда не подразумевается. Верить можно только тому, что обещают прямо». «А я бы пожил 2 дня в деревне», — вздохнул Федор. «Не пойдет, у нас Паша от нервов помрет», — отрицательно качнул я головой. «Ну или папа его вернется и всех нас назад отправит». А рядом задумчиво поддакнул Пашка. «Толку им жулить», — Федор принялся крутить что-то на одном из своих колец. «Решили всех сиятельных пропустить в первый день. Наверное, хорошо на этом заработали», — ответил Артем. «Так проще охранять», — высказалась Светлана. «Не хотят знакомиться ни с кем из тех, кто желал бы с ними», — пришла мне мысль. «А, наверное, правы были мы все». «Молодые люди», — робко произнес голос Венеры со спины. Мы неспешно поднялись и подошли ближе, пропустив вперед Пашу. Все же он капитан команды. Да и неловко ему стоять за спиной, это всем видно. «Мое руководство согласно выслушать ваше решение возникшего недоразумения. Нам нужна жеребьевка на сегодня, желательно пораньше», собрав всю солидность и благожелательность, спокойно произнес капитан. «Две жеребьевки», тут же уточнил я, кое-что вспомнив. «А зачем две?» — сбилась Венера, которая уже приготовилась соглашаться. «Повторные выступления, к сожалению, не разрешены, только одна попытка». «Да это не нам», — отмахнулся я, предпочитая не замечать удивления на лицах членов команды. «Для команды девушки из лицея, ну, у них еще форма такая фиолетовая, это которые деловые партнеры». «Преображенский лицей», — обрадовалась узнаванием она. «Только ее выступление должно быть непосредственно перед нашим», — поставил я строгое условие. «Думаю, мы можем это устроить в обмен на билеты в руках вашего капитана и обещание простить нам всю эту неловкую ситуацию. И если можно, никогда о ней не вспоминать», — вымученно улыбнулась Венера. «Договорились», — выдохнул Паша. Мы подтвердили соглашение кивками. «Один момент, имя девушки», — спохватилась сопровождающая. «Не знаю». «Ну как тогда?» — растерялась она. «Вот», — протиснулся вперед Федор, вынимая что-то из сумки. «Есть ее туфля». «Молодец», — похвалил я брата, потрепав по волосам, и передал из его рук обувь Венере. «Способ народный, проверенный. Кому подойдет, та и она». «Но у девушек может быть одинаковый размер». «Тогда не та, что с осликом, и не та, что с лошадкой. И она должна мне мороженое, которое отдала тиграм. Вы спрашиваете, они поймут». «Девушка обязательно узнает свою обувь», — подсказала Света. «Контрольная информация, она потеряла ее на вокзальной площади». «Ну или так». «Постараемся найти», — с изрядным сомнением протянула Венера, с туфлей и бумажками в руке разворачиваясь и следуя к катамарану с зеленой расцветкой и надписью белым «Администрация» вдоль борта. «Максим, я все понимаю, но зачем?» «Я просто на нее посмотреть хочу», — почему-то смутился я.